Справа от нас уже вовсю кипела схватка, а сколько-то неприятельских латников, и в немалом числе, устремилось и в нашу сторону. Диего Алатристе поднес к губам нагревшийся ствол аркебузы, сплюнул в дуло пулей, неторопливо повторил весь артикул и выстрелил. От пороховой гари лицо его покрылось серым налетом, а усы словно бы поседели. Покрасневшими, воспаленными от дыма глазами, от копоти морщинки вокруг них обозначились четче, он напряженно всматривался в наступающих голландцев и выбирал себе жертву, а, определив новую цель, уже не отводил от нее взгляда, как будто свалить выстрелом следовало именно этого, а не какого-то иного еретика. «Полезли!» — гаркнул капитан Брагадо. «Держись, ребята! Держись!» Что ж, на то, чтобы держаться, и даны ему были Господом Богом и Его Величеством две руки, одна шпага и сотни испанцев под начало. Пришло время толково распорядиться всем этим, ибо длинные голландские пики были уже совсем близко. Перекрывая грохот пальбы, донеслась до меня замысловатая, только мы, баски, умеем облекать свои пламенные чувства в такую витиевато-чеканную форму, брань Мендьетты. У него сломался замок аркебузы. Потом совсем рядом со мной мелькнул украшенный перьями шлем, что-то брякнуло, звякнуло, лязгнуло, и голландец свалился едва ли не под ноги мне. Справа от нас колыхался целый лес копий, одним своим краем разворачиваясь в нашу сторону. Я увидел, как Мендьетта за ствол ухватил аркебузу, намереваясь орудовать ею как палицей. Остальные торопливо выпускали последние заряды. «Испания! Сантьяго! Испания!» За спиной у нас, за частоколом копий, трепетали наверху пробитые пулями полотнища с андреевскими крестами. Рослые рыжие голландцы накатывали лавиной. Ужас и остервенение в глазах, кровь на лицах, перекошенные в крики рты, кирасы, шлемы, блеск стальных наконечников, готовых вот-вот вонзиться и пропороть насквозь. Пора было браться за шпаги. Я видел, как Алатристе и Копанс, стоя плечом к плечу, бросили аркебузы наземь, вытянули из ножен клинки талецкого закала. Видел, как врезались голландские копья в наши ряды, калеча, увеча и пронзая, а Диего Алатристе колол и рубил, вертясь меж длинных ясеневых древков. За одно из них я ухватился, и дравшийся рядом со мной испанец дотянулся шпагой до горла еретика, державшего копье, так что струи крови хлынули мне на руки. На подмогу уже спешили наши, протягивая копья поверх наших голов и становясь в строй на место павших. В трескучем скрещении копий, как в лабиринте, шла резня. Отталкивая однополчан, я пробивался к Алатристе, и когда какой-то голландец, сбитый наземь, ухватил его за ноги, силясь повалить, вскрикнул, не слыша собственного голоса, выхватил кинжал и кинулся спасать жизнь хозяина, пусть даже ценой собственной жизни. В исступлении я прижал голову голландца к земле, покуда Алатристе легался, пытаясь высвободиться, и сверху вниз тыкал в него шпагой. Голландец попался жилистый и упорный, не сдавался и на тот свет не торопился, хоть кровь хлестала у него из ноздрей и изо рта, будто у харамского быка. Я помню, как липла она к моим пальцам и, перемешиваясь с пороховой копотью и землей, пятнала белокожее в веснушках и рыжеватой щетине лицо врага. Он не хотел умирать. Стало быть, следовало его уговорить. Левой рукой, придерживая его голову, правой я выхватил кинжал, трижды пырнул изо всех сил, однако клинок не пробил кожаный нагрудник. Голландец чувствовал удары, по крайней мере, глаза его расширились. Он выпустил, наконец, ноги Алатристе, чтобы защитить лицо, застонал. Я же, ослепленный и ужасом, и яростью, нащупал, наконец, незащищенное место, как сейчас помню, между шнурами его калета. И всей тяжестью тела налег на рукоять. Он что-то залопотал по-своему, наверное, молил о пощаде, но тотчас стал давиться кровью, завел глаза и затих, как словно никогда и не жил. «Испания! Испания! Отступают!» И в самом деле, придевшие шеренги еретиков, топча своих убитых, телами которых завалено было все поле, откатывались. Несколько человек из новичков намеревались преследовать их, однако большинство не тронулось с места, ибо картахенцы были в основном старослужащие и презренным делом считали бегать по полю россыпью, рискуя попасть в засаду или под фланговый удар. Аллатристос сгреб меня за шиворот, приподнял с земли и повернул, удостоверяясь, что я цел. Потом, не произнеся ни слова, мягко оттолкнул от дохлого голландца, вытер лезвие о колет убитого, вложил, как показалось мне жестом безмерной усталости, шпагу в ножны. И лицо, и руки его, и одежда были в крови, но это была чужая кровь. Я огляделся. У Себастьяна Копанса, искавшего свою аркебузу под грудой тел, обильно кровоточила рана на виске, с которого молодецкий удар стесал здоровенный, пяди в две, не меньше, лоскут кожи с волосами, на ниточке, что называется, болтавшейся над ухом. «Твою мать!» — бормотал арагонец ошеломленно. Почерневшими от крови и пороха пальцами, большим и указательным, он придерживал лоскут, не вполне представляя себе, что с ним делать. Аллатристо достал из какого-то загашника чистую тряпицу, приладил, как умел, полуоторванную кожу на место и обвязал Копансу голову. «Гляди-ка, Диего, чуть башку не отхватили. Ничего, заживет». Копанс пожал плечами. «Будем надеяться». Я выпрямился и заметил, что меня шатает. Солдаты оттаскивали в сторону трупы голландцев. Кое-кто шарил у них по карманам, освобождая покойников от ненужного им более имущества. Гаррота без малейшей заминки отсекал кинжалом пальцы, украшенные перстнями. Не возиться же в самом деле, стягивая их по одному. Мендьетта отыскивал себе новую аркебузу. «Становись!» — грянул голос капитана Брагадо. В 100 шагах от нас строились голландцы. К ним подошло подкрепление, включая и кавалерию. Я видел, как блестят кирасы. Наши тоже оставили добычу, стали в ряд, локоть к локтю, меж тем, как раненые ползком и на четвереньках покидали боевые порядки. Нужно было собрать убитых, сомкнуть строй. Полк не отступил ни на 5.